Мне был нужен воздух. Я опустил стекло в отделение, облокотился, переходил к другому окну, опять возвращался к первому, чтобы получить, возможно, полное впечатление от пейзажа. Пейзаж этот под серым перламутровым небом был, как я и ожидал, дик и скромен. Поезд въехал в Ланды-Кэри, пересеченные торфяными болотами и прудами, над которыми носились, как-то особенно четко в них отражаясь, водяные птицы. Ветер продувал насквозь вагон, открытый как труба, и оставлял в нем запах вереска. Меня охватило и затем уже не оставляло воспоминания о прелестной девочке, к которой мчал меня поезд. Перед лицом строгой красоты мест, по которым он несся, я стал понимать, что лишь теперь узнаю, что такое Антиопа. Антиопа. Я вслух повторял это имя, чтобы лучше связать ее образ с образом ее родины. Выкрикнули название маленькой станции — Кейлорней. И я почувствовал, что это славное имя волнует меня потому лишь, что оно связано с нею. Чем скорее поезд минует тебя, Кейлорней, тем скорее буду я подле нее. Увидать ее. Меня начинало брать сомнение, уверен ли я, что, по крайней мере, увижу ее. Странность моего поведения за эти две недели была поистине изумительна. — Вы сказали, что я найду приют у графа Дантрима? — небрежно спросил я у господина Теранс. — Не тот ли это граф Дантрим, которому я когда-то имел честь быть представленным около 1894 года в Эля-Бене? Старик посчитал на пальцах и ответил: «Да, это он». У него была тогда дочь, лет 13. Она так шумно резвилась в садах виллы цветов. «Она и теперь существует», — сказал господин Теранс со своей обычной серьезностью. «И возраст ее вы помните очень хорошо. Графиня Кэндалл теперь должно быть 35». «Графиня Кэндалл?» — сказали вы. «Да, мисс Антиопа вышла замуж 6 лет назад за лорда Бакстера, графа Кэндалла. А граф Дантрим живет вместе со своими детьми? Они жили с ним в его замке Денмор на северном берегу Ульстера, но после смерти лорда Бакстера...» «Леди Бакстер овдовела в июне 1914 года. Она имела несчастье потерять в этот день своего супруга. Он погиб при автомобильной катастрофе. Сама она спаслась только каким-то чудом. С тех пор она покинула замок Денмор, слишком напоминавший о пережитой трагедии, и переехала вместе с отцом в Мюнстер, в 3 верстах от Трале, в замок Кэндалла, полученный ею в наследство от супруга. В этом замке вы и будете поселены. Я очень рад, что вы дали мне возможность познакомить вас с этими подробностями, потому что, выражаясь вполне точно, вы будете гостями графини Кэндалл, а не графа Дантрима. Впрочем, это совершенно безразлично ввиду той дружбы, которая связывает отца и дочь, и ввиду той безграничной преданности, с которой графиня относится к делу свободной Ирландии.